Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья! На радио ВК пришло время программе «Уроки истории». У микрофона я, Олег Тихомиров, напротив меня историк Андрей Федоров, с которым мы уже, не знаю, по-моему, целый год почти, Андрей, мы ведем с тобой эту программу. Да, уже год. Да, уже год, друзья мои. Но у нас еще много впереди времени, много всевозможных разных тем. А сегодня мы, наверное, продолжаем вот этот вот обзор российской истории, разделенный на эпохи царствования наших российских императоров. Уже несколько последних программ мы рассказываем об времени царствования последнего российского императора Николая II. И вот в прошлой программе мы поговорили о событиях русской революции 1905 года, так называемой первой русской революции. А теперь вот переходим как раз к последующим событиям, которые последовали за русской революцией 907 годов. И я думаю, Андрей, что вот здесь нужно, наверное, нам в сегодняшней программе акцентировать внимание на личности и в деятельности Петра Аркадьевича Столыпина. Ну что ж, хороший человек как раз для того, чтобы рассмотреть, что такое революция, ее последствия, какие могут быть иногда решения у правителей. Да и вообще, как везет, не везет человеку в его деятельности, в судьбе и в памяти потомков. Ну, Столыпин, наверное, здесь самый яркий пример по-настоящему. Там, да, нарицательных, после него осталось довольно много таких вот наименований, что называется. Там и столыпинские галстуки, и столыпинские вагоны. Мы как раз и об этом обязательно поговорим, откуда они взялись. Вот, так что и такая память тоже совершенно, ну, ненужная и неправильная, конечно, о нем тоже присутствует. Ну что, наверное, нужно сказать сначала то, что Столыпин был потомственным дворянином и получил неплохое образование, достаточно рано женился на невесте, в общем-то, своего брата, который погиб на дуэли. Если я что-то не то скажу, ты меня поправь, пожалуйста, Андрей. И на самом деле, как бы, конечно, готовился, видимо, к какой-то государственной карьере, но, наверное, не совсем себе представлял, что он потом окажется на такой высоте. И, в общем, сначала он был губернатором. А, сначала он был представителем дворянства. Уездным. Да, уездным причем. Таким достаточно небольшим. А где он? В Гродно был, по-моему, да? Да, он как раз там был. Начинал он с западных, можно сказать, губерний нашей страны, потому что там у него отец служил перед этим, так что как бы так вот получилось. Потому что надо сказать, что Гродно настолько маленький городишко был, что он даже был меньше, по-моему, там в той же губернии Брест-Литовска и еще какой-то там город. Ну, захолустный город по тем временам совершенно. Ну, Брест-Литовск, конечно, город будет побольше, как и там города, которые южнее, типа Каменец-Волынского и прочего, прочего. Здесь, да, Гродно – это захолустье, по большому счету. Вот. И потом вдруг, значит, происходит такое событие, что министр внутренних дел Плеве в то время решает, значит, назначить его губернатором в Гродно. И вот, наверное, отсюда и начинается его государственная карьера. Ну, в принципе, да, как раз с этого момента можно сказать. Ну, если буквально пару слов все-таки скажем, конечно, на самом деле о нем. Да, вот это самый важный момент. Он был, да, потомственный дворянин. То есть род его прослеживался довольно давно. По-настоящему там отмечался по-разному. Ну, многие знают о том, что Столыпин является одним из родственников Лермонтова. Сказать, отдаленных, потому даже что... Даже я не знал. Ну, можно сказать, его... Я знаю, что жена его была потомственная, так сказать, потомок, если можно так выразиться, в женском роде, от Суворова. Да, совершенно верно. Жена его имела, что называется, отношение к роду Александра Васильевича Суворова. А, так сказать, Столыпин имел родственные связи с родом Лермонтовых, потому что одна из его, так сказать, предков женского рода, вышла замуж как раз за отца самого нашего, ну, известного писателя Лермонтова. Ну, по сути, если так поглядеть, он к нему относился, типа, был троюродный, четырехюродный брат. Нет, понятно, но тем не менее, родословно они включены туда. То есть, это показывает, на самом деле, уважаемый род, по большому счету, по-настоящему такой очень древний. Ну, что тут нужно сказать? Да, вот два момента все-таки еще нужно сказать. Родился он в семье военного, который хорошо отличился в годы русско-турецкой войны, потом, впоследствии. Очень неплохо родился, кстати, за границей, потому что мать его туда поехала на некоторое время просто обследоваться, полечиться. Так уж получилось, что родился он со временем на территории Германии, то есть в городе Дрезден. То есть нашел, где родиться. Хороший, красивый город. Хорошее место, да. Да, и ну, буквально два момента по-настоящему. Судя по всему, ну, не готовился, конечно же, Петр Аркадьевич тому, чем он будет в дальнейшем заниматься. по-настоящему, потому что учился в университете, на естественном факультете. И получил профессию, что называется, ну, связанную с сельским хозяйством. Менделеев принимал у него экзамен по химии и поставил ему отлично. Это да, это, кстати, в биографии Столыпина регулярно упоминается. То, что, значит, учился он хорошо, нормально. Получить пятерку Менделеева все-таки это... Это стоит. Да. Интересовался сельским хозяйством, но, видимо, собирался заниматься по-настоящему в большей степени хозяйством. Да, на самом деле Столыпин женился очень рано по тем временам. Это для как раз такой... Для наших многих молодых людей будет удивление. Рано, то есть они подумают, что лет 15. 22 года ему было, 20, очень рано. Очень рано. Да, и мне вот это вот сватовство его очень забавное, я тоже, можно тоже, тут ставлю свои 5 копеек. Когда он пришел просить руки, а его невеста, соответственно, была тоже из очень знатной вполне фамилии, там с немецкой фамилией, я, да. Нейгаус, что-то такое. Нейбард. Да. Нейбард. Да. А у ее отца, значит, пришел просить руки вот его дочери, и как бы вот перечисляя о том, кто он такой и что, в качестве своего недостатка назвал свою молодость. Ну, на что, значит, отец, который очень благосклонно отнесся к своему вот зятю, сказал, ну, ничего, молодость – это такой недостаток, который исправляется с каждым днем. Да, ну, шикарно. Умели люди нормально реагировать, на самом деле, в тот период времени. Ну, вот, да, начинался совершенно, скажем так, обычный путь, по сути, заурядный. Потом он был уездным предводителем дворянства. Надо еще сказать еще одну вещь, Андрей, мне кажется. Он был крайне небедный, сам по себе небедный. Был. И плюс ко всему приданого взял, надо сказать, еще больше, чем у него было. Почти в два раза больше приданого было у невесты, как упоминают абсолютно все его биографы. И сам он, да, не относился к бедным по-настоящему. Там то, что там ему осталось, досталось от отца, то, что он сам смог заработать, показывает. То есть это был крупный землевладелец. Да, вполне такой крупный землевладелец по-настоящему. А потом он был уездный предводитель дворянства. Вот лично у меня такое ощущение, что вот в том самом знаменитом произведении Ильфа и Петрова недаром Киса Воробьянинов уездный предводитель дворянства. Это такая шпилька изящная в адрес того, вот что они такие бессмысленные, никчемные товарищи, ничем заниматься не умеют и прочее, прочее, прочее. Ну, для того, чтобы... Болтуны такие. Болтуны, да. То есть реформы там, все прочее. Особо приближенные к императору тоже реплика не случайная будет. Да, да, да, да. Судя по всему, в этом плане. Ну, что можно отметить? Когда как уездный предводитель дворянства, он, конечно же, только начинал там свою карьеру, потом будет гродненским губернатором. И там он себя очень интересно начнет проявлять. Как раз, по сути, заложит многие основы своей будущей политики. Прежде всего, он... Ну, на самом деле, вот тот показательный, он хорошо, неплохо знал сельское хозяйство по-настоящему, он его нормально изучал, он наблюдал его, что называется, вживую. У него, по-моему, работа была о табаке. Ну, да, связанная как раз... В южных районах России. То есть, как раз с этой технической культурой, с ее использованием, на самом деле, вполне нормальная, скорее всего, по тем временам. И, сейчас это уже не модно, не тренд. Табак не тренд. Ну, в то время как раз, самое-то интересное, главное, в то время как раз начали по-настоящему развивать на юге нашей страны, так сказать, в Закавказье и в южных губерниях. Поэтому тогда это было нормально. Он там, может, даже опередил свое время где-то в чем-то. Ну, что тут нужно сказать? Он начнет заниматься сельским хозяйством, и вот тогда он обратит внимание на негативные элементы, которые имела община. По-настоящему, которая сдерживала предпринимательский интерес у крестьян. Тогда он обратит внимание на проблему малоземелья. И как раз вот тогда появится у него вот эта идея, как многие отмечали, все-таки разрушение окончательного общины. Это прежде всего расширение, конечно же, возможностей крестьянства по приобретению земли. Земли тогда появятся первые элементы того, что потом приведет к формированию хуторской системы. Он и как раз это будет все апробировать в Гродненской губернии. Тогда же у него, как многие считают, появится идея, связанная с развитием, поощрением кооперативного движения, как одним из элементов вообще-то решения аграрного вопроса, крестьянского вопроса в данный период времени. Там еще очень много было усилий в адрес, так сказать, вот в образование вложено. И самое-то интересное... Его заупрекали за это местные дворяне. Самое забавное, что когда у нас говорят про реформы Столыпина, забывают вот этот элемент очень часто. И в вузах его тоже, например, не любят вспоминать. Что Столыпин считал, что параллельно с экономическими преобразованиями, на самом деле, в ряде случаев должны идти именно вот эти преобразования, связанные с... Ну, скажем так, развитию грамоты и так далее и тому подобное. Образовательные очень. Сами по себе программы, потому что нужно готовить... готовить людей к новым, что называется, технологиям в том же самом сельском хозяйстве, к новым способам. Расширять кругозор, так сказать, горизонт. К новым способам работы и прочее, прочее. И да, он начнет это делать в Гродненской губернии, и причем к этому сделает ряд мер, которые вызовут недовольство у окружающих. Uh-huh. Это появится в Гродно училище двухклассное для еврейского населения данного района. Кстати, это вообще отдельная тема, да, вот его отношение просто, к еврейству. Просто-напросто. То есть и здесь он совершенно нормально, спокойно, то есть он считал, что это нужно развивать, это нужно делать, что здесь как раз люди должны получать образование, знания и новые специальности. То есть самое-то интересное, что вот в Гродно там школы создаются не только для русских, школы создаются для всего населения данной губернии. А там западная губерния, а там поляки, ой, белорусы, там, да, евреев там смесь, очень много. Там, так сказать, очень большая, замечательная. Вот здесь это показательная ситуация. И он начинает это делать еще с губернаторских своих, скажем так, дней. Так вот эти идеи начинает потихонечку проводить в жизнь. Ну, потом начинается его губернаторство, как раз в самые горячие годы, потом это в Саратове. И да, там примерно он делает, на самом деле, то же самое пытается делать, то есть у него такой алгоритм, все равно это как раз он пытается любой ценой решить проблему, связанную с безземельем крестьян, но при этом не трогая по-настоящему все-таки помещиков, даже по одной простой причине. У самого хозяйства тоже замечательное, но он хочет, чтобы помещики переводили хозяйство на новый лад, а для этого, опять же, нужно образование, знание и, ну, желание работать по-настоящему. Уроки истории. Продолжаем нашу программу «Уроки истории». В студии радио ВК я Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Я хотел, Андрей, вот сейчас как раз акцентировать внимание пребывания Столыпина в Саратове в качестве саратовского губернатора на тех, так сказать, вот его проявления характера, которые как раз, вот, собственно говоря, там наиболее ярко, наверное, вот стали бросаться в глаза. То есть вот это его, скажем, бесстрашие, такое умение управлять толпой. Потому что как раз так получилось, что очень волнений много проходило как раз именно в этой губернии, бунты, и Столыпину приходилось лично, собственно говоря, зачастую народ успокаивать. И несколько было случаев, когда его жизни реально угрожала опасность. Я вот сейчас просто один случай вспомню сразу. Это когда какая-то, значит, идет там сходка, массовка, соответственно, Столыпин с народом выходит к людям, ему навстречу идет человек, ну, очевидец, по крайней мере, так пишет, что с явным убийством в глазах. Столыпин снимает вдруг с себя пальто, сует в руки этому человеку пальто и говорит: «Держи». Тот опешивший держит это пальто, Столыпин произносит речь, забирает пальто и уходит. Вот. Ну, это нормальная, кстати. Не знаю, легенда или нет, но это один из, ну, на самом деле, существующих апокрифов, который касается личности Столыпина, который опирается все-таки на реальность, на самом деле, поведения человека, который, ну, если обладает страхом, то умеет его скрывать. Прежде всего, как политик, это первое. Второе, который очень быстро умеет принимать решения и четко реагировать на ситуацию. Ну, опять же, момент показательный. Да, идет человек, который, может быть, собирается тебя убить или, по крайней мере, причинить тебе вред. Если ты начинаешь пугаться, звать на помощь, но авторитет твой, авторитет власти падает в никуда по-настоящему перед глазами тех людей того времени. Угу. Пытаться от него защититься можно спровоцировать еще большую бойню иногда. Совершенно неожиданный ход очень часто просто деморализует противника. Он не готов к тому, да. То есть он же, так сказать, он же тоже представляет, что его опознали, узнали. И вдруг так, что дальше это делать? Конечно, конечно. И тут совершенно такой неожиданный ход, что да, он вроде человек не боится, ведет себя нормально. При этом я хотел заметить, что вот как раз в этот период, это как раз разгар вот этой революции 1905 года, уже там сотнями идет количество убитых чиновников, генералов там и прочих. К сожалению, да. Ну и вот здесь, да, вот, кстати, в саратовской именно период времени Столыпин, ну, глядя на революционный разгул, который не всегда удавалось, скажем так, сдержать вот таким образом, потому что, ну, вот ему, скажем так, это удавалось так по большей степени, да, потому что не боялся идти разговаривать. Это, наверное, был один из тех губернаторов, который не боялся идти навстречу опасности. ну, считая, что власть обязана уметь принимать решения и отвечать за принятые решения. Но тогда он увидел, что если власть не может себя защитить, а он не может себя защитить ничем, у него полномочий нет никаких, а государств реально оказывается. Потому что там сразу начинается вопрос о... Какой суд что должен судить, какая там юрисдикция, чего, не нарушаются ли чьи-то права и так далее и тому подобное. Сразу появляется куча защитников всех обиженных. Там же уже к этому времени манифест издан. Там о правах говорится. Все свободы разрешены, правда, не формализованно, так сказать. Там на самом деле, что называется, власти иногда боятся делать резкие телодвижения, чтобы не спровоцировать дальнейших каких-то действий против себя. И он убеждается, вот очень важно, понимаете, если власть не может себя защитить, она не сможет защитить страну. Вот такое у меня ощущение, что он увидел это в период нахождения своего на посту губернатора Саратова, потому что он даже не может толком распорядиться в случае необходимости теми армейскими соединениями, которые здесь дислоцированы. У него даже таких полномочий по-настоящему, где-то нужно обязательно связываться. Ну вот здесь самый любопытный вопрос, мы, наверное, к нему переходим. Это почему все-таки из достаточно большого количества чиновников Российской империи вдруг император Николай II призывает именно саратовского губернатора стать министром внутренних дел после убийства предыдущего, которых двух подряд убили, надо заметить, и Сипягина, потом Плеве, который Плеве, собственно, и назначал Столыпина сначала гродненским, потом саратовским губернатором, Плеве убивают, и вдруг вот этого вот губернатора, какого-то совершенно, ну, скажем так, провинциального, раз и приглашает возглавить самое мощное, самое важное министерство, особенно вот на тот момент. Ну, я думаю, здесь сработало несколько обстоятельств по-настоящему. Но одно действительно тут нужно просто помнить. Ну, даже не помнить, я думаю, нужно учитывать. Все-таки Николай II, конечно, считался с рядом людей своего окружения, с их мнением, с тем же самым убитым Плеве, с другими людьми. И если Плеве выдвигает данного человека, то значит, в нем что-то есть по-настоящему. Если учесть, что Столыпин по тем все-таки параметрам человек довольно молодой. Потому что, если мы посмотрим, он 1000, у нас будет, 852 года рождения. Ну да. И таким образом, точнее, не 62 года, 62-го. То есть ему не так уж много лет по-настоящему, ему только за 40 лет. Ну и по большому счету он ничем особенным не прославился. Ничем, он хорошо управлял, но, наверное, другие тоже неплохо управляли. Точно так же, да. Ну, то есть вот. Ну, значит, почему-то Плеве на него обратил внимание. Об этом Александр, то есть Николай II, мог, конечно, подумать, неизбежно. Почему Плеве обратил внимание на такого человека? Второй момент, конечно, очень важный. Столыпин своими действиями в Гродно, своими попытками решить проблемы здесь, потом своими действиями в Саратовской губернии, все-таки выделялся из других губернаторов по-настоящему. Тем, что не боялся принимать решений. В ряде случаев тем, что не боялся отстаивать свою позицию. И самое главное тем, что он, скажем так, ну, активно демонстрировал для власти идею все-таки в тяжелый кризисный момент взять на, не побояться взять на себя, ну, риск такой, силового управления. И, возможно, вполне, что Николай в какой-то момент сам, который не мог принять таких решений, ну, попытался, что называется, такого человека найти. Даже в большей степени, самое интересное, не связанного с центром, с такими, да, с этими вот... комарилией центра, что называется. Я хочу просто вспомнить фразу, которая чуть попозже, там уже через несколько лет, сказала вдовствующая императрица Мария Федоровна по поводу Столыпина, о том, что вот Николаю очень не везло с помощниками всегда. И вот когда он нашел совершенно никому неизвестного, совершенно чужого нам человека, и вот этот чужой человек оказался самым близким, самым верным его, так сказать, помощником. Да, вот как раз мне вот такой, такую оценку дала императрица. Мне тоже показалось потом, когда я там смотрел все время биографию Столыпина, что да, Николай неожиданно для себя понял, что вот люди привычного ему круга, окружения, все прочее, прочее, ну, в большей степени думает все-таки о себе, а не о государстве. Он начинает искать защитника государства. Причем чувствуя себя все-таки, наверное, человеком довольно слабым по принятию ряда решений, зачем ему нужно на кого-то опираться. Ну и здесь Да, вот есть такой человек, который не скрывает своей позиции, не боится при этом. Ну, все-таки не пойти на толпу, общаться с толпой, это не бояться. Угу. Когда губернаторы прячутся, когда на них охотятся, а тут он идет навстречу опасности. Ну, как не обратить внимание на такого человека, даже если он находится где-то в провинции? Ну, это очевидно, что нужен был именно жесткий очень человек, принципиальный человек, потому что к тому времени уже была, по-моему, избрана Первая Государственная Дума. Было уже, так сказать. А Первая Государственная Дума, она была совершенно якобинская. Ну, вторая немногим отличалась по-настоящему, да. Там чуть-чуть, так сказать. Да, то есть люди, имея депутатские мандаты, впрямую агитировали за свержение существующего строя. Ну, это нормально, господи. Ну. Для чего еще мандат нужен, как не агитировать, бороться против власти? Да, представляю эту власть, конечно. Ну, и вот момент показательный, да, что Столыпин, ну, и тоже вот ситуация тоже, наверное, очень важная. Никому неизвестный человек назначается на пост министра внутренних дел. Если мы опять же вспоминаем, что два министра уже один за другим плавно отправились на тот свет. Ну, даже у меня такое ощущение, что это была просто банальная проверка сначала на вшивость, грубо говоря. Вообще-то должность испугается, не испугается. Должность была убойная. Это вот в прямом смысле, без всякого переносного подтекста. Просто убойная. Да, плюс на самом деле она таковой и оказалась. В итоге, да, как и должность премьер-министра по-настоящему. Если так вот говорить. Но в итоге до конца своей политической карьеры Столыпин будет министром внутренних дел, даже когда уже потом станет премьер-министром. А у министра внутренних дел были широчайшие полномочия, там и охрана порядка, и вплоть там до присмотра, что называется, за пожарными и прочими службами. То есть было где на самом деле развернуться и показать себя. Ну и вот он начинает по-настоящему здесь очень четко демонстрировать, что называется, характер. Конкретно по ряду моментов, и в частности, является сторонником введения системы более жесткого управления страной в эпоху революции, применение более жестких санкций для того, чтобы остановить, что называется, революционный протест. С одной стороны, и с другой предлагается тут же аграрная реформа, которая должна, с точки зрения Столыпина, все-таки крестьян от революции отвлечь. И вот здесь вот два таких момента очень четко вот обозначает его противостояние с Думой моментально. Там нужно, мне кажется, еще очень важно понимать, что вроде как бы по учебникам, ну и вот очевидные такие массовые выступления, конечно, пошли на спад, ну там к 7-му году, к 6-му, 7-му, но террористическая деятельность, она ни в коем случае не спадала, насколько мне известно. То есть продолжали теракты организовываться, группы боевые, эсеров. Ну, они только, по сути, начали разворачиваться. Когда даже можно так сказать. По-настоящему, 1906 года там нормальная, хорошая охота пошла, полномасштабная, которая будет очень показательна. Ну, и здесь вот, ну... И здесь как раз вот эта ситуация с введением военно-полевых судов. Да, Столыпин очень четко убедился, что традиционные военные суды не справляются с поставленными задачами. И предложил введение военно-полевого суда за совершение особо тяжких преступлений. Ну, причем здесь, по сути, главное, что было в этой идее. Ну, человека реально берут, что называется, на горячем, ну, по-настоящему, да, с поличным. То есть там от совершения преступления до ареста должно было проходить меньше суток по-настоящему. Вот чтобы должны быть убедительные явные доказательства. Исходя из этого принимается решение, где уже, что называется, вот эти все любимые методы защиты, там следствие и все прочее, они минимизированы и просто отсутствуют. Вот есть состав преступления, он рассматривается и решение выносится. То есть, по сути дела, понимая, что государству объявлена война, а это прямая война, то есть, собственно, расстреляют и убивают, причем избирательно именно представителей государства в первую очередь, то, соответственно, значит, государству объявлена война. И воевать нужно по правилам. Ну, и вот то есть, адекватно. И здесь, да, вот это как раз эта идея военных судов очень четко, она, скажем, является показательной. Ну, что вот... Вот есть маленькое отступление, которое вот за что потом, ну, знаменитый будет. Там кровавые столы, пинвешатели и прочее. Конечно, это был Муравьев вешатель. Нет, он тоже, по сути, потому что Столыпинский галстук намекал на это по аналогии с Муравьевым, который там подавлял Варшавское восстание. Ну, одни и те же, по сути, синонимы принимаются. Но вот если мы посмотрим, такие замечательные моменты. Почему такое вообще стало возможно? Да, военно-полевые суды были. Но если мы посмотрим, за 5 лет, что они существовали, к смертной казни приговорили порядка там, 5,5-6 тысяч человек. Казнили около половины людей за совершение террористических актов. При этом убито было в террористических актах порядка 10 тысяч человек представителей власти. Ну, так даже соотношение. Один к двум. Если мы, мы смотрим там по приговору, получается вообще даже меньше, да? Приговор и исполнение. Да. Ну, за каждых четырех городовых казнили одного революционера. Получается. Да. Ну, ладно, ну, смотрим, в любом случае 3,5 тысячи революционеров или людей, которые были причастны к революции, значит, были казнены за 4 года. А, но при этом что сразу говорят? Иван Шутко сразу моментально становится кровавым. Посмотрим на подавление похожих событий в Европе, весь период времени. Там это в порядке вещей. Но большевистский режим, мы даже молчим и не упоминаем, там на миллионы счет шел. Большевистский режим... Ну, мы это потом как-нибудь еще раз с тобой пройдем. Да, это хорошая, конечно, тема. Ну, просто, такое. Если мы посмотрим, откуда взялось такое отношение к Столыпину. И здесь я всегда говорю о том, как мы любим свою историю укорять в самых разных моментах. И забываем простую вещь, что за 80 лет, что прошли до Столыпина, от начала правления Николая II, а он все-таки считается одним из таких жестких императоров на фоне всех остальных, но после своего брата Александра, опять Палкин и прочее, да. Николай Кровавый, да. За 80 лет, что называется, по сути, сколько там получается, включая Николая II, 4 императора совокупными усилиями изо всех сил отправили на тот свет по политическим процессам около 200 человек. Казнили. Да, а тут раз пришел премьер-министр и сразу 2,5, то есть в 10 раз. Да, нет, ну получается, да, вот это было с чем сравнить. Но тут сравнение тоже показательное. Все говорят, отсталая Россия, кровавая, ущемляющая права человека. 200 человек казнено за 80 лет. Да, за весь 19 век. Да. За весь, начиная с декабристского восстания. Вот именно после декабристского восстания. Да, включая уже и декабристов, собой. Конечно. Ну и что это, так сказать? Ну да, я хочу сказать, что здесь еще какой нюанс очень любопытный. Ну вот, наверное, да, не буду тебя перебивать, потому что это такая более долгая тема, и вот мы сейчас еще немножко поговорим. А, вот я вспомнил, что хотел сказать. Как интеллигенция отнеслась замечательно. Толстой Лев Николаевич написал «Не могу молчать». Как всегда, нормально отнеслась, негативно, по полной программе. «Не могу, говорит, молчать». «Зеркало русской революции». Значит, Блок, по-моему. Да, там почти все, ну, так сказать, все, ведущие, да, поэты, писатели того времени откликнулись, поддержали Толстого, это хорошо известно. Но меня что больше всего повеселило по-настоящему, когда я, еще будучи студентом, это смотрел Столыпина и прочее, прочее, так неожиданно для себя, честно говоря, впервые столкнулся с тем, что, оказывается, Столыпин и Толстые неплохо знали друг друга, потому что, как выяснилось, Лев Николаевич Толстой вполне нормально дружил с отцом Столыпина. То есть, в принципе, он вообще-то Петра Аркадьевича, значит, знал с детства. Ну, наверное, вот и не ожидал он. Нет, от Петра Аркадьевича. А другой момент, который я неожиданно для себя потом обнаруживаю, это то, что как только умер отец Столыпина, Лев Николаевич на похоронах не появился, потому что потерял сразу интерес к семье. Ну, умер человек, и умер, что там он будет о трупе жалеть? Тоже, ну, показательная ситуация, вот сама по себе. Лев Николаевич, да, он к тому моменту проповедовал непротивление зла. Да, и вот здесь вот он как раз вот с этим идеей непротивления зла обрушивается на Столыпина, совершенно не обращая внимания, на самом деле, на то, что... То, что зло-то, в общем, оно везде. Зло, да. Оно иногда уничтожается только злом. Я хотел бы все-таки, чтобы Лев Николаевич Толстой, такой большой любитель индийской философии, в том числе, если говорить подспудно... Ну, гандист практически, по сути, да. Да. Чтобы он сказал бы англичанам: ребята, а что вы там туго в душителей-то преследуетесь? Хорошие мирные ребята, соблюдают традицию. Льву Николаевичу немножко не повезло, вернее, повезло наоборот. Да. Он не дожил до Октябрьской революции. Мы сейчас сделаем перерыв, Андрюш, и вернемся в нашу студию. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Радио ВК. 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Истории. Продолжаем программу «Уроки истории» с участием историка Андрея Федорова, которому помогаю я, Олег Тихомиров. Андрей, предлагаю перейти к самой, пожалуй, такой важной части как раз деятельности Петра Аркадьевича Столыпина, это к его аграрной реформе. Ну, аграрную реформу, можно сказать, вынашивал давно, пытался сформировать еще начиная со своего губернаторства, так сказать, самого первого. И вот он окончательно оформляет эти идеи к 1906 году и как раз вот, можно сказать, предлагает на утверждение Думы. Ну и здесь очень замечательно, конечно, Дума сама по себе начинает себя вести по отношению к этой реформе. Потом по одной простой причине. Дума и революционеры чувствуют, что эта реформа плохая. То есть она уведет людей из революции. По сравнению с этой Думой, он был как раз революционером, потому что он хотел реформы, получается. Ну, а тут что значит? Человек предлагает решить многовековой вопрос, связанный с землей. Если он его решает, как интересно крестьян оставить в революции, что они там будут дальше делать? Ну, с сыром точно хана. Точно. Ага. У них же основная эта база считалась крестьянская. Ну, совершенно верно, да. И здесь самое это интересное. Левые обрушились на Столыпина с критикой, правые сделали то же самое. Угу. По примерно той же самой причине. Потому что решение вот этого аграрного вопроса на самом деле убирало возможности у правого движения, которое в данный период времени там, скажем так, еще у многих начинает ассоциироваться с формирующимся черносотенным движением. И здесь, ну, решение вопроса, опять же, в интересах большинства населения, где могут совершенно спокойно учитываться интересы инородцев, не нравится, ну, представителям правого лагеря. Ну, мы в двух словах расскажем, давай, о том, в чем суть была вот этой вот реформы. Ну, коротко совсем, конечно, там не будем подробно останавливаться, очень просто. Это, наконец-то, ликвидация общины, которая сдерживает потенциал развития, потому что это круговая порука, это то, что налоги платит община за всех, абсолютно за бедных, и спокойненько совершенно позволяет им жить. Ну, община, по сути дела, надо пояснить тем, кто, в общем, либо не изучал, либо невнимательно это в школе изучал. Я так понимаю, это общее землевладение. Общее землевладение, как таковое. И каждый раз община собирается, решает вопросы, кто какой участок будет обрабатывать. Или вообще году. Иногда даже бросают жребий, что еще, так сказать, да. Круче. Соответственно, у них общая какая-то там, видимо... Общий выпас, общий, что называется, угу. Там, где косится, все прочее, прочее. И потом налог. То есть налога... без общины он ничего сам по себе решать не может. По сути дела, земля крестьянину не принадлежит. Она деревне всей абсолютно. Принадлежит. Плюс... То есть это есть колхоз на самом деле. Плюс к этому налог платит вся община. Не каждый человек сам за себя как работает, а вся община абсолютно платит. Даже кто не может заплатить, значит, платят остальные. Вопрос неизбежно возникает в том, насколько они заинтересованы бесконечно работать, если кто-то работать не это хочет. Это вот наша коммунальщина, вот это она, вот этот наш дом, где вот мы в том числе сейчас сидим, платим налог, непонятно за что. И вот предлагается разрушить наконец-то общину. Ну, дальше там два варианта. Это человек, который выходит из общины, получает право, что называется, приобрести в частную собственность землю. И там два, опять же, два пути. Один момент. Если он остается жить в деревне, но собирает все разрозненные участки, что ему как бы в тот момент принадлежали по общинному землепользованию вместе. Это называется отруб. Когда все участки объединяются вместе, вот он теперь им, что называется, наконец-то начинает управлять. Если человек выходит, так, и в том числе из деревни, не хочет здесь жить, хочется ему жить одному, он забирает всю свою землю, образно говоря, и переселяется за пределы деревни, и так образуется хутор. Таким вот здесь, образом. Вот здесь есть один очень важный вопрос, я хотел тебе его спросить. Является ли в этом случае он землевладельцем? То есть, каковы у него права на эту землю? Является ли это частной его собственностью? И вот как... Или там какая-то другая форма? Нет, там почему? Вот здесь с этого момента и начинается как раз именно, по сути, частная собственность на землю оформляться. Угу. Все. Вот он выделяется из общины, он получает землю, свое распоряжение. А он же должен что-то заплатить еще, по-моему? Или вот все, просто пожелание? Как у нас приватизация? В этой квартире жил, я ее в частной собственности получил. Это зависело, на самом деле, в ряде случаев от губерний, в которых и от земель, в которых проходила сама реформа. Ну, нужно отметить, что, как бы сказать, человек выходят, он забирает и все свое имущество, там и накопленные, и прочий инвентарь, и так далее, и тому подобное, которое ему принадлежит, значит, он может обрабатывать, помимо всего прочего. А часть... Он может компенсировать и спокойно совершенно для этих моментов создается следующий элемент – это крестьянский банк, вот, который начинает финансировать людей, выходящих из общины, которые собираются завести самостоятельное хозяйство. Там достаточно льготные условия кредитования. Очень льготные условия, поэтому наши банкиры хотят, чтобы такие условия были неизвестны нашему народу. Нечего зря. Не дай бог узнают, вот. Да. Да, так сказать, что оказывается, какие проценты могут быть. Это неправильно. В принципе, я всегда в таком случае, вот вспоминаю замечательную фразу. Просто... Это же был крестьянский банк. Я сразу вспоминаю своего отца всегда в таком случае, когда вот говорю о таких преобразованиях, у него любимая фраза была: после того, как учитель истории вырвал из учебника параграф об отмене крепостного права, больше не имел 30 лет проблем с посадкой, уборкой урожая. Да. Все нормально, все хорошо. Главное, так сказать, чтобы не было информации, и все. И вот здесь, конечно, там льготные условия по-настоящему довольно существовали. Это вот один момент. Второй момент. Вы можете выйти из общины и переселиться на другие территории, где вам выделяются подъемные деньги. Это очень-очень важный вопрос, прямо вот, собственно, нас с тобой касающийся напрямую. Так сказать... переселиться на другие земли, вам выдаются подъемные, идет налоговое облегчение по прибытию, там очень четко устанавливается, что буквально там первые 5 лет практически налоги не платятся совершенно, как таковые, пока идет обустройство. Дальше, что называется, вводятся льготы по призыву в армию моментально, что идет защита. Кровавый царизм. Не то слово. Плюс к этому там вот намечены регионы, куда можно переправляться, ну или желательно, если более точно. Это прежде всего Сибирь. Матушка. Восточная. Матушка, и Дальний Восток, в первую очередь. Да. Это один момент. Одно направление. Второе направление – это Казахстан. И вот как раз русское население во многом в Северном Казахстане появится как раз в ходе Столыпинской реформы. Ну, оно во многом и в Сибири здесь появляется, можно сказать, вторая колонизация. Ну, откуда и столыпинские вагоны, собственно, взялись? В принципе, как многие историки считают, тот же самый Алтайский край чуть ли не на 15-20% получил новое население именно после Столыпинской реформы. Ну, еще одно направление было переселенцев, но оно было, как бы сказать, самым экстравагантным и неперспективным. По сути своей, это в Среднюю Азию. Как таковое, шло переселение для занятия, в том числе там хлопководством и так далее и тому подобное. Такое было. Как раз в район там Коканда и так далее и тому подобное. И потом в годы гражданской войны там не случайно появится еще и крестьянская армия, например. Которая тоже как раз будет состоять из этих переселенцев по-настоящему. Ну, самый главный приоритет – это, прежде всего, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Ну, это вот как раз будет примерно от... Ну, не только Восточная, получается, и Западная, но Алтай, собственно, это же туда относится. Нет, да, ну, просто дело в том, что там как бы уже в большей степени... Там земли гораздо плодороднее в Алтае, чего уж там говорить. Нет, нужно осваивать и остальные регионы точно так же, подумал на самом деле Столыпин. Нет, хорошо, конечно, осваивать плодородный регион на самом деле, но население Сибири слишком уж маленькое на тот период времени. Значит, нужно как-то его поощрить, поддержать. Там, по-моему, около 3 миллионов людей в конечном итоге переселилось. Или семей, я вот точно не помню. Там ведет счет даже по домохозяйствам, если более точно. Вот это так, да. 3 миллиона домохозяйств по-настоящему. Это, значит, в 3, в 4, в 5 раз больше людей. Сколько там человек реально, это по-настоящему посчитать сложно. Но если мы посмотрим, то получается это порядка 20% всех имеющихся. И вот переселенцам предоставлялись, видимо, возможности, так сказать, и железнодорожного транспорта. И даже, говорят, был сконструирован вагон. Ну, знаменитый Столыпинский вагон. Именно вот для переселенцев. Да, появляется в данный период времени. Это вагон, который, Сейчас, конечно, уже многим его сложно представить. Народ привык ездить в других вагонах. И не застал вагоны даже многие, скажем так, четвертого класса, которые были там дачные и так далее, тому подобное, так называемые. Это вагон с такой с расширенной передней частью, что называется, который, половина вагона предназначается для перевозки скота. Вообще-то домашнего, это коровы, те же самые там лошади, птицы и прочее, прочее. И вторая половина вагона предназначается для людей. А Солженицын, кстати, вот по этому поводу писал, что, конечно, вот эти вагоны, они никаких решеток не имели. Но поскольку советская власть потом очень активно стала использовать эти вагоны в качестве вагон-заков, поставила решеточки, и очень удачно получились вот такие вагоны для перевозки уже другой категории граждан. Тут же на самом деле как проще, даже рассуждала советская власть, также как довольно просто рассуждал Столыпин. Я просто иногда советую ряду людей поглядеть на те вагоны, которые реально были на железных дорогах у нас в начале 20 века. Ну и там, например, вагон второго класса, что мне очень понравилось, я глядел фотографии очень долго, мне такой забавный, хороший вагон второго класса, в нем всего 4 купе. Ну, чтобы было ножки куда вытянуть. Там буквально, там самое интересное место для багажа отдельно в этом. Там самое забавное, 2 титана и так далее. Но это второй класс самое смешное. Да, про первый просто не надо упоминать. Да. Думаю, так забавно. Смотришь, ну некоторые вагоны второго класса вмещали 16 человек, что называется. Некоторые 28, второй класс. Это, кстати, вот в тот же период времени, когда Столыпин. Третий класс побольше, да. Но это... вагоны, что называется, все-таки для благородной, благоустроенной, нормальной публики. А тут ситуация. Едут крестьяне. Ну, крестьяне. Да, со скотом. Со скотом, за которым они будут приглядывать. Поэтому, да, в одной половине вагона стоят, ну, в большей степени то, что можно назвать нарами. По-настоящему просто-напросто. Mm-hmm. Где можно, большая семья спокойно размещается. 2-3 там, например. Mm-hmm. Там иногда по 10-15 человек в каждой семье. Нормально. А с другой стороны, скот. Там отдельно есть помещение для птиц и так далее и тому подобное. Ну, туда потом, наверное, на месте их помещения нормально там карцер можно сделать или просто, что называется, ну, да, купе, вот купе для сопровождающего. Можно, конечно. Но сюда намного больше людей вместится, естественно. Угу. Почему не использовать такое замечательное достояние прошлого царизма? По поводу второго класса я небольшое такое отступление сделаю. Наш любимый автор Кирилл Дюндик на днях ездил, в общем, в город Абакан на поезде. Вернулся, ездил в купе. Вернулся. Я спрашиваю, ну как сидел? Все хорошо, но твой не чуть не задохнулся. В купе. В купе, ну... Ну, это, так сказать... Ну, вот как-то так, да. Это было правильное купе, наверное, в отличие от прежних. Поэтому здесь, да, конечно, ну, нарицательным стали вот эти... Ну, а потом в годы гражданской войны эти вагоны на самом деле больше уцелели и использовались. Они были удобны для перевозки. На них и лошадей перевозили. Кстати, когда показывают очень часто вот эти фильмы про гражданскую войну, там эти столыпинские вагоны и присутствуют. В них нормально совершенно ездят... Ну, фильм «Офицеры». Вот они, Столыпины. Да. Сплошняком. Да. Идут один за одним. Ну что же, вот рассказали нашим слушателям мы, во-первых, и что такое столыпинские галстуки, и что такое столыпинские вагоны. Немножко рассказали мы о вот этой вот, собственно, аграрной реформе. Кстати, вот как ты считаешь, она достаточно все-таки повлияла на жизнь российскую, или это все так вот прошло и не слишком-то задело, и не решило основные проблемы, что ли? Ну, тут просто два момента я хотел бы подчеркнуть по-настоящему. Реформа наконец-то покончила вот с этим затянувшимся странным положением, которое продолжалось почти 50 лет после отмены крепостного права. Наконец-то поставила точку вот в этом деле. Установление частной собственности на землю. То есть самое главное решение, что было сделано. Второй момент, были созданы предпосылки для формирования товарного сельского хозяйства. По-настоящему, после разрушения общины и допуска товароденежных отношений в деревню. Ну и еще можно сказать, самое важное все-таки, что эта реформа, она проходила параллельно, опять же, с развитием кооперативного движения, очень четко. Столыпин на это активно упирал. И когда вот переселение, то что почему за Урал, в Сибирь и прочее, прочее, здесь были возможности, даже при нехватке плодородных земель, заниматься совершенно другим производством, людям, связанным с сельским хозяйством. Ну, промыслами какими-то. Промыслами, да. Вот этот момент. Ну, давайте все-таки посмотрим по-настоящему. Ну, да, говорят очень многие о том, что вернулось назад почти там 18% тех, кто уехал. Относиться к этому можно по-разному. Я, честно говоря, когда вот говорят о том, что там почти каждый пятый вернулся, потому что не смог нормально там работать, что это как провал реформы. Я сразу вспоминаю самое интересное, роман Шолохова «Поднятая целина», где я сразу вспоминаю крестьян замечательных, таких как дед Щукарь. И думаю, интересно, как бы он в годы, вот как он поехал бы. Дед Щукарь, который лоботряс, разгильдяй. Ну да. Вспоминаю замечательного такого крестьянина, колхозника будущего и казака, как Андрей Разметнов, он всегда при портфеле. Ну, там еще и Макар Нагульнов. Макар Нагульнов учит английский язык, потому что революция, я думаю, где вот они? Они же не хотят работать совершенно. Да, ему надо в Индию ехать, да. Революцию делать. Им, они не хотят работать. Почему мы считаем, что когда люди переселялись, например, что многие из них хотели работать, многие могли поехать, в том числе в Сибирь. Да, Казахстане, легко, совершенно. Потому что они надеялись земли получить, что земли полно, что им дадут льготы, им дадут деньги, а вот дальше работать, это, конечно, никто не говорил, что ну, нужно. Ну, ты предваряешь, на самом деле, мою реплику по поводу того, что вроде как решили все проблемы, ну, там, в 907-м, там, по 912-й год, а в 17-м году снова возник лозунг «Земля крестьянам». Так, ребята, кто вам эту землю не давал? Ее что, мало в России, тем более? Ну вот. Ну нормально, господи, вот. Что. Видимо, имелась в виду какая-то другая земля. Возможно, та земля, которая была в барских усадьбах, там уже все было высажено, обработано. Вот именно. Та земля, которая хорошая, доступная и под рукой, а не ту, за которую нужно биться. Снабженная сельским инвентарем. Вот. А второй момент, на самом деле, что касается реформы Столыпина. Но все-таки мы должны что отметить? Когда реформа, по сути, сворачивается по-настоящему в связи со смертью ее автора, и власти не предпринимают дальнейших мер, то сложно ожидать, на самом деле, положительных результатов устойчивых. Но одна убойная все равно вещь, она присутствует. Это хорошо все отлично знают. Кстати, что это сейчас в современных школьных учебниках цифра называется. На 1913 год, предвоенный, от продажи кооперативного масла из, кстати, Алтая и Сибири. Кстати, да. Россия выручила... денег больше, чем от продажи золота. И добычи золота. То есть это было, было подсолнечное масло и так далее и тому подобное. Кооперативный сектор нормально стал развиваться по-настоящему, если бы ему не мешать. А нефть тогда даже и не продавали вообще, по-моему. Но при этом были второй нефтедобывающей страной в мире, по сути, нормально, хорошо жили. Бакинские месторождения были нашими в то время. Вот. Ну и вот ситуация, да, что вот время все-таки по-настоящему не хватило. Потом дальше начинается... Первая мировая война, но при этом мы видим, сельское хозяйство все равно еще держится, оно кормит страну по-прежнему. Ну, по сути, реформа... голод-то наступил только где-то, вот я не знаю, к концу 19-20 год, вот в этот момент. Ну, там просто уже, там все постарались, кто только смог. Да, и инфраструктура разрушена, и все-все-все. Вот как раз где-то к концу правления, вернее, вот этого своей деятельности, намечается охлаждение отношения Николая II к Столыпину. Ну, охлаждение отношения к Столыпину Николая II, на мой взгляд, связано как раз с самой личностью Николая II. То, что Столыпин допустил некоторую роковую ошибку для себя. Он посягнул на святое, на отношения царской семьи с Распутиным, который являлся, по сути, ну, можно сказать, надеждой и опорой царской семьи из-за того, что умел восстанавливать кровь наследника. И самое интересное, что Столыпин добился, по сути, почетной ссылки Распутина. И до тот уехал в паломничество в Иерусалим Новый и так далее и тому подобное. И там по святым местам странствовал некоторое время, потому как премьер-министр, ну, довольно, скажем так, жестко потребовал от императора, чтобы тот принимал решение, отвечал за определенные действия перед страной, что семья семьей, да, но вот государственные дела превыше всего, и что Столыпин бросает тень на императорскую семью, на многие преобразования, тем самым просто даже... Распутин ты имеешь? Да, Распутин, да. Ну и таким образом, да, вот Столыпин становится для Николая II... Раздражающим таким, да. Он не любил все-таки, когда ему перечат, да. Тем более, что там любимая жена, там наследник, и здесь он начинает, ну... Конечно, в общем, семьянин на троне у нас. Да, второй момент все-таки, это то, что могло на самом деле сработать. Вполне нормальное, успешное начало реформ Столыпина вызывает раздражение у традиционной дворянской аристократии, там, дворцовой камарильи. Там начинается новое отношение, формируется... формируется совершенно новая, скажем так, реальность. И здесь что? Господи, опять какой-то выскочка, да, дворянин, там много хороший, семья, все прочее, прочее. Но он же никто, он не аристократ. Разрушает сословные вот, да, эти вот основы, он их разрушает. Тем более паразит такой-сякой, понимаете ли, опять же, неизбежно. Политику проводит то же самое. Вот сейчас его любят упрекать в антисемитизме. Но никто не смог вообще доказать, даже ни грамма антисемитизма у Столыпина. Нет, мало того, он, собственно, много усилий приложил, по большому счету, к разрушению Союза русского народа. Совершенно верно. Черносотенцев. То, что там опять были введены квоты для поступления евреев в высшее учебное заведение, ну, это просто было, наверное, условность, которая на тот период времени никуда, от которой было никуда не деться по-настоящему. Вот и все. Буквально несколько слов у нас с тобой осталось до конца программы. Как ты считаешь, все-таки гибель Столыпина, вот его убийство такое, приходит в театр, я подчеркиваю, в котором, в принципе, присутствует император со всей семьей. Столыпин сидит рядом с императором, вот в сиденье рядом. Подходит студент, который одновременно в то же время является еще и агентом охранки, достает револьвер, стреляет в Столыпина. Вот как ты считаешь, вот эта вот дикая совершенно вещь, она случайно произошла или все-таки это было кому-то выгодно? Это просто твое мнение. Точного ответа у историков нет. Это опять любимый момент из споров начинается. Да. Мое личное убеждение, что, конечно, это заранее спланированное покушение и убийство. И, по сути, это предупреждение по-настоящему Николаю II, помимо всего прочего. Откуда исходило это вот предупреждение? Все-таки в нем были замешаны высшие жандармские чины, там какие-то чиновники, крупные вельможи, сама семья? Сама семья, не знаю, маловероятно по-настоящему. Нет, хотя, с другой стороны, там 5 как таковых колен родственных, которые претендуют на престол. И, ну, будущее, одна из них, которая там будет, откуда пойдет Владимир Кириллович и так далее и тому подобное, вполне возможно. Ну, к Никите-то они относились так, прохладненько. Очень прохладно относились, да. Поэтому вот этих я бы предположил бы, да. Могли опираться, скорее потом, всего. Потому что, когда нужно было Распутина, простите меня, убрать, там были замешаны члены императорской семьи. Были там как раз, и уже другой, совершенно другой клан, но точно так же присутствовал, да. Это может быть. Можно было опираться на одну из ветвей, которая там первая или вторая в степени наследования, потому что у них здоровые дети, а тут больной наследник. И они могут попытаться убрать и там добиться, скажем так, легитимного прихода к власти. На самом деле, вот они пугают. Это большая интрига, то есть, была. То есть, они, да. И, ну, тут, и, да, жандармские и прочие чины, конечно, безусловно, были задействованы. Но я просто не могу представить, на самом деле. Как это может быть, да? Вы приходите в театр, да, у вас выбор. Император. Государь-император сидит. Да. Вы представьте себе, ну, я не знаю, я не хочу ничего плохого, но представьте, первое лицо государства у вас сидит, рядом сидит его премьер-министр, я тоже ни на кого не намекаю сейчас. Заходит студент, подходит к вам, достает револьвер и стреляет. Это как? Ну, это охрана в никуда абсолютно, вот, это вот. Полностью не сработало никак, она была безобразна, организована это все. И второй момент, но все-таки, когда у вас есть выбор, в кого стрелять, в императора или в премьера, почему вы стреляете в премьера, возникает если вопрос. Если вы такой революционер, тем более. Вот если вот. Вы так хотите подвести черту под или негативным он не узнал, правлением. То есть кто? Ну, наверное, тот это представитель не смотрел все. Да, он там посерьезнее был мужчина. Ну что же, Андрей, вот мы поговорили о трагической судьбе Петра Аркадьевича Столыпина, вот об этом периоде. В следующей программе мы еще тоже продолжим говорить вот об истории России до военного, имеется в виду войны Первой мировой периода. Но сейчас уже пора прощаться. Спасибо большое тебе. До свидания. Уроки истории.